Глава 5. Служба службе рознь. Впрочем, как и место службы той. Спуск по перевалу проходит в молчании, что вполне естественно и понятно, как для меня, так и для остальных молодых господ, получивших распределение в это всеми забытое место. Может, тут все залетчики по линии дворянской чести, ну, в той или иной степени. Или дисциплина с субординацией хромает на все ноги, руки и голову, кто его знает. А может, проштрафились господа офицеры с солдатиками каким-то образом, ну, или банально попали в опалу к какому-то влиятельному вельможе, по типу моего случая с Потемкиной. Все может быть. Однако расспрашивать спутников о конкретных причинах такого результата в распределении я абсолютно не имею никакого желания. Да и смысла не вижу, положа руку на сердце. И меня, кстати, тоже никто не пытает на предмет распределения в курортные условия службы на благо Великой Империи Руси. «Начальника! А, начальника!» Чукча отвлек меня по своему обыкновению чудо усатого, не обращающего внимания на всякие мелочи, типа плохого настроения своего хозяина. И ведь прекрасно знает мелкий, что я не начну подвергать его критике, так как из доступных собеседников только он, рыжий деспот, и остался. Нет, конечно же, есть еще и Ефим, и мой попутчик, и молодой князь Петр Романов, сосед по санной упряжке, или, как тут правильно называется, ласки, что к лошади цепляются. Короче, чтобы мне поболтать и не привлечь кучу охотников почесать языками, то это лишь Чукча выпадает в качестве такого кандидата. Только рыжий может дать мне такую отдушину непринужденного общения. Однако его обращение меня насторожило своей интонацией. Что-то беспокоит моего фамильяра, а это случается не так часто. А может, это плод моего воображения, так как я еще не отошел от встречи со странным и непонятным демоном захребетья, со снеговиком, как это исчадие все называет. Но вот беда-то какая. Той же морковки в качестве носика, как и ручек из корявеньких веточек, я в его облике не приметил. Но чего замолк-то? Я мысленно подбодрил рыжего. Начал же говорить. Так давай, режь тишину своим писком, нарушая ход хозяйских дум. «Вот начальника, однако, не пищит моя, вот и не громоленьки!» — возразил Чукча, чуть изменив интонацию на обидчивую. «Ты не пререкайся, рыжий, а давай мысль свою начатую-то досказывай!» «Не пищит он!» — отмахнулся я мысленно и поправил свои рунные револьверы под накидкой из медвежьих шкур. «Интересно, я не напрасно так себя веду? Ведь тут уже как бы зона боевых или партизанских действий начинается. Или же она и не прекращалась с самого пункта распределения?» Я глянул влево, туда, где тропинка или дорога, по которой мы спускаемся, снова круто поворачивает. Наш спуск напоминает мне серпантин или змеиный путь по склону, как привыкли его называть местные проводники. «Да... Навернуться, если, то есть шанс прибыть к бастиону скорехонько, но не очень целехоньким. Хотя там еще долина большого размера, которую нужно принять во внимание. Посему будет у подножья перевала еще несколько холмиков с останками несмышленышей, что рулят транспортом неаккуратно, да и смотрят на дорогу невнимательно». «Да, вот, а не пищит моя. А сказать важнецкое хозяин не хочет», — продолжил Чукча и стал рассудительным аж до нельзя. «Однако по поводу шкурки некрасивой, у которой у тебя хозяина все в гарнизоне призывном выспрашивали, да». Он возник передо мной, укутанный в какой-то кусок шкуры, и деловито расправил усы. «И что там такого важного об этой херовине ты поведать мне захотел?» Я не сдержался и назвал вещь своими словами, более подходящими к шкуре убиенного снеговика. «Так то, однако, что отличнейший артефакт это?» — самозабвенно выдал Чукча. «Ага, — согласился я с сарказмом. — 1000 рубликов золотом за страхолёдину с кучелиц. Мне за нее уже предлагали. — Это еще мало, хозяина, однако, — заявил деспот тором знатока. — Ежели ее, шкуру эту, в правильные ручки колдовские вручить и мало-мало заплатить, то плащаница выйдет знатная, — огорошил он меня, заставив задуматься относительно противной кожи, что лежит в моих вещах. Я припомнил в красках, как убил это чудовище. Если честно, то героизмом там и не пахло, даже в отдаленном намеке. Просто-напросто я так напугался, что вылил на демона все, что только сдал из рунных вязей и построений. Вышла интересная комбинация. Я ударил своей необузданной сидушкой, которой в отчине Артура разносил кладки и жег кустарники, только чуть запоздал. Короче, если не вдаваться в детали, то волна энергии оказалась за моим же защитным щитом, который я поставил на исчадие, нечаянно. Получилось то, чего я никак не ожидал. Энергия заметалась под персональным пологом и раздолбала сердце демона. Ну или то расфигачило, что там у него в грудной клетке находится жизненно важного. Он как-то сдулся и оставил лишь шкуру свою, многоликую шкуру из мертвой кожи. Гадость, одним словом, но стоит очень дорого. Вот теперь я и тащу ее с собой. И что сможет эта плащаница? Я решил до конца прозондировать тему. А, рыжий? Да-ка, начальника. Узурпатор развел лапами. Моя не знает точно-то, добавил он виновато. Да врешь, поди, парировал я с недоверием хитрецу. «Не-а, не врет моя хозяйня, однако», — возразил деспот, изображая ангела с усами. «Не очень похоже на ангела, но он явно старается». «Ладно, допустим. Я пошел на попятную и не стал устраивать прессинг усатому. Но ведь слухи есть, а? Не поверю я, что 1000 рубликов золотом отдали бы за кота в мешке». «Про котиков, моя не знает». Задумался рыжий и поправил свой шарфик. «Не встречал я таких дорогих котиков, а вот артефакты... начальника, артефакты бывают такими вот дорогостоящими». «Так, утомил ты меня». Я отмахнулся, поняв, что от чукчи подробностей мне не добиться. «Прибудем на место и там разберемся». Подвел я итог по обсуждению дальнейшей судьбы, добытой кожи демона. «Ты вот что, Чукча?» Я поудобнее сел и глянул на дремлющего Петра Романова. «Ты, братана, проведай». «Все сделать, моя!» — отчеканил мелкий и испарился. «Вот же, а! Не дал еще поручений себе отсыпать, словно все знает, что у меня в голове припасено для жути корыжего. Да и ладно, черт с ним до поры до времени». Пока я додумывал, с нашими санями поравнялся Ефим, придержавший свою собачью упряжку. Его обеспокоенный настрой не остался незамеченным для меня. «Ефим, отчего на тебе лица нет?» — поинтересовался я, проявив и интерес, и отразив участие к его состоянию. «Вроде нет причин для озабоченности. Или я снова упускаю чего-нибудь очевидное, а, Ефим?» «Ну не молчи, дружище!» Ефим посмотрел на серое небо, туда, где по определению должно быть солнце. «Непогода грядет», — проговорил он, приложив ладонь ко лбу, изобразив козырек. «Ускориться бы нашему каравану, совсем вот не помешало бы», — добавил он после минутного созерцания небосвода. Я тоже посмотрел в небо и предсказуемо для себя не заметил никаких предвестников непогоды. Однако спорить со старым и опытным воякой, прошедшим войну в захребете, я не буду. Ему во 100 крат виднее. «Так поди попроси проводника ускориться», — предложил я самое очевидное из решений проблемы. «Или попроси найти местечко, где можно укрыться», — добавил я. «Нет нужды особой», — опроверг сам себя Ефим. «Почитай, что немного, и станем у ворот бастиона. — добавил денщик, чем несказанно меня обрадовал. «Поеду я немного вперед», — завершил он и дернул за повод, или что там в упряжках подгоняют собак. Я не успел ему ничего сказать и снова взглянул на Романова. «Ну, я чем хуже? Может, и мне прикорнуть, да и не пялиться на снега?» Улечься труда не составило. Только ноги вытянуть и укрыться с головой понадобилось мне для удобства, что я и исполнил. Закрыл глаза и... «Ну, вот и свиделись снова!» — прозвучал до боли знакомый голос. «Феликс, глазки-то открывать будешь?» — перешла от приветствия к делу призрачная фурия. А мне стало очень вдруг интересно, а она на качельках сейчас или что-то по погоде или обстоятельствам придумала? Да и изменения в привычный свой облик вынесла? «А можно я не стану из шкур вылезать?» — проворчал я, вспомнив о злосчастной статуэтке, деревянном олицетворении этой богини. Она ничего не сказала, и пришлось мне высунуть нос на мороз. «Ну, точно. А вот она, едет в призрачных санях рядом с моим транспортом. Едет в белую шубку и с меховой муфтой для согрева рук. Прикольно. Ведь я ее вижу, а остальные не догадываются о ее присутствии». «Времени у меня не так много», — начала она диалог с предупреждением. «Посему ты, Феликс, слушай внимательно и постарайся не перебивать меня своими вопросами». «Ладно», — я согласился, — «но прежде хочу спросить, если можно». «Относительно идола», — прозрачная фурия показала свою осведомленность. «Не отвечай, я же поняла, что она тебя беспокоит, та девица из черного дерева». «Так вот», — начала она отвечать на мой несказанный вопрос, — «мне она нравится». Озадачила меня дамочка своим отношением к форменному безобразию, на мой взгляд. «Я даже снабдила фигурку кое-чем, что тебе скоро пригодится в том бастионе, куда ты и направляешься». Как-то неожиданно и плавно она перескочила на другую тему. «Ты должен будешь обратить внимание на это сооружение, немного разрушенное временем. Его построили сами Рюрики, когда затеяли освободительную войну в Захребете. Успешную, кстати, войну». Фурия не дала мне и подумать о вопросах по теме. «Сказать тебе прямо о том, что искать...» Девушка улыбнулась и вытащила руку из муфты. «Никак и нельзя!» Она хитро покачала пальцем в воздухе. «Зато у тебя есть кое-что из наследия, что поможет!» Прозрачная девушка без качелей обрадовала меня, прямо аж несказанно обрадовала. «Поищи ответ в своих вещах, ведь он будущего касается!» От дамочки повеяло мистикой. «Прости, но я не очень «Догонять ты будешь вчерашний день», — осекла она меня, причем грубовато. «Времени мало остается. Поторапливайся в своих начинаниях, ну и обещаний исполняй, коими ты так смело разбрасывался в Ставрополе». Взяла и исчезла. Да я резко очнулся. «Ну вот точно, спал я. И причем достаточно долго. Ведь перед нами сейчас закрыты ворота забытого единокого бастиона. Приехали или это сон одолел меня снова?» «Нет, не сон». «Ефим! Ефим!» — прокричал я еще взглядом своего денщика. «То-то я!» — раздался ответ совсем рядом. Я среагировал на голос и застал старого солдата, выпрямляющегося. То-то я его не заметил сразу. Занят был упряжью мой денщик. «Я долго спал?» — поинтересовался я, переведя взгляд с него на ворота. «Нормально по времени вышло», — расплывчато ответил Ефим. К воротам подбежал проводник и сотворил какие-то действия, сопряженные с рунной вязью. Наверное, своеобразный пароль исполнил, типа идентификатора, свой-чужой. «Отворяйте!» — проорал он. «Альпа, вымерли все!» Я задрал голову вверх, где над воротами находится пара укрытий. Оттуда на нас направлено несколько стволов карабинов. «А ты не каркай меня там, а!» — прорал кто-то сверху. «Сейчас откроем, погодите, малеха! Коменданта будет!» После прозвучавшего пояснения наш проводник успокоился и занялся чем-то в своих санях. Потом он прошелся вдоль обоза, или каравана, как я его привык называть, посмотрел на целостность мешков с припасами, которые мы доставили для пропитания гарнизона. Потрепал лошадей и приласкал пару собак. Обыденность для него, а для меня начало суровых военных будней. Да и не только для меня. Все, кто прибыл, а это около дюжины солдат и магов-вольников, все смотрят на ворота и непроизвольно ежатся. А почему такая реакция наблюдается? Да все очень просто, если на дерево ворот посмотреть-то внимательно. Исцарапано оно. Да-да, исцарапано такими чудовищными бороздами, что даже полосы металлические разорваны в некоторых местах. Еще и высота меня поразила. Ну, там, на которой эти отметины штурма. Створка ворот открылась, и мы въехали на территорию оборонительного комплекса. Темновато. Лишь свет факелов освещает отдельные участки. Выхватывают из сумрака куски стен с закрытыми дверями. Входы подсвечены тем же манером. Со стен на нас глазеют часовые, что естественно. Лица строгие, да и оружие у всех наготове. А вот и сам начальник гарнизона вышел из центрального сооружения крепости, если судить по его манере держаться и по поведению нескольких лиц ближнего окружения. «Нестор Петрович Разумовский, капитан», — он представился. «Комендант этой крепости», — добавил он. «Поздновато вы с караваном». «А почему?» — задал он вопрос проводнику. «Перевал недобр сегодня», — прозвучало лаконичное пояснение. «Куда догонять сани с провиантом, Нестор?» — как-то по-небратски продолжил проводник. «А тут-то ничего не поменялось», — проинформировал с сарказмом Разумовский. «Подвалы южной стены. Там и примут у тебя все. Аль забыл уже?» «Ти-ти, ну, родимая!» Проводник взял под усы первую же лошадь и повел в указанном направлении весь обоз с гарнизонной провизией. «На этот конь что стоит?» — капитан проявил интерес к братану. Мой боевой товарищ почувствовал внимание к своей персоне и долбанул копытом. «Разрешите?» Я выдвинулся из общей шеренги, спонтанно возникшей из выстроившихся прибывших. «Но!» — кивнул Разумовский в мою сторону, и ко мне подошел военный в длинном тулупе и с факелом. «Наверное, для того, чтобы дать возможность рассмотреть мою физиономию командиру». Я не стал сопротивляться и даже постарался не жмуриться от непривычно яркого света факела. «Это мой боевой конь», — озвучил я очевидное. «Нет надобности его стоило ставить к тягловым», — продолжил я. «Или берут эксцессы, как по пути сюда». «А и что это за эксцессы такие?» Он неправильно истолковал мои слова и воспринял их как угрозу. «Это официальные жалобы, кои я умудрюсь отправить всем заинтересованным», — проговорил я именно то решение, которое бывает в армии и имеет вес. «Хе, батенька, да вы скандалист!» — выдал комендант, вызвав приступ смешков личного состава тех служащих, кто был из числа уже послуживших. Однако те господа, что с нашим обозом прибыли или с конвоем, не выразили веселья, а отошли подаль от меня. Братан истолковал насмешки адекватно и исполнил два прыжка к дверям конюшен тягловых животных. Повернулся к ним задом, ну и легнул копытцем одну из закрытых створок. Хресь! Древесина заимела дыру. «Он против, как и я», — подвел я итог демонстрации. «Ружишко положите, господин, не знаю, как там тебя, в полушубке». Я предупредил чела, нацелившего на братана карабин, и сам выхватил рунные револьверы. «Вы сейчас будете придумывать кучу нелепых способов убить меня, а я просто разрежу у вас оба барабана». Сказав это, я выстрелил, сбив головной убор с прыткого военного, и взял под прицел коменданта. «Смирно!» — заорал Нестор Петрович. «Наслышан о вас, но у нас нет тут стойла отдельного для боевых-то». «По уставу положено, да и я настаиваю на этом», — продолжил я разбираться, но уже убирая оружие. «Не доводите и защищите возможность обеспечьте». «Вот что!» — понизил голос комендант. «Хе-хе!» Он покачал головой, выражая досаду. «Я понимаю, что вы к военным не имеете никакого отношения и являетесь вольным рунным магом защиты. Но если верить нагрудному знаку...» — продолжил он примирительно. «Вот именно не имею», — согласился я. «Так что будьте любезны, Нестор Петрович, покажите мне мое место постоя, а завтра мы разберемся с конем. Своих солдатиков можете продолжать морозить и стращать, но вот я не намерен слушать о вашей героической крутизне, так как на воротах отметину ясно поясняет обратное. Поставили рунную защиту и сидите за закрытыми дверями». «Ты мальчиш?» «Я, да, а вы?» «Вы командир или парадный генерал?» Бросил я и вышел из строя, хотя его и нет уже. «Короче, где мое место постоя?» «Там», — капитан указал на вход в стене. Я присмотрелся. Ну да, вполне естественно, что стены полые, и многие помещения прямо в них и устроены. «Благодарю», — кивнул я. «Завтра я хочу познакомиться со своим отделением от регулярных военных, с которыми буду службу тянуть и которым я стану обеспечивать защиту». «Митроха! Митроха!» — проорал комендант. «Проводи этого мага и второго тоже», — отдал он распоряжение. «Нервные все какие-то». На том мое знакомство с командиром от армейских закончилось. Действовал я грубо, по объективным причинам, и из-за рекомендаций наставников, которые проводили ускоренные курсы на пункте распределения. Но вот завтра я встречусь с командиром отвольников. Расклад и поведение нужно будет менять на нормальные и уважительные. Ну, а армейские? Да труса празднуют они, судя по отголоскам слухов. Так что мне эти ребятки не авторитеты. «Пойдем, Ефим!» — похлопал я улыбающегося денщика. — «Митроха, веди нас, а по прибытию ты убегать не спеши. Я вижу, парень, ты смышленый». — «Местный я», — выпалил он и схватил пару узлов своими вещами. «Милости просим, ваша светлость. Прошу вас, за мной ступайте».